28. Кому? Всем сотрудникам. Тема «Питание и здоровье». Исследования нутрициологов неоднократно показывали, хорошее питание – ключ к успеху во многих сферах жизни. В целях оздоровления персонала компрода и урезания рабочих часов, потерянных из-за отгулов по болезни, ведущими экспертами в области здравоохранения был составлен ряд рекомендаций по питанию для всех сотрудников. Хотя соблюдение рекомендаций является добровольным, сотрудник, корректирующий пищевое поведение в согласии с предлагаемыми рекомендациями, будет считаться приоритетным, если назреет надобность выбирать при увольнении между специалистами эквивалентной должности квалификации. Чтобы облегчить доступ к рекомендациям, всем сотрудникам Компрод доступно загружаемое приложение для Android, не только перечисляющее рекомендации касательно продукции с низким содержанием жиров, углеводов и калорий, но и позволяющее пользователям быстро определять КБЖУ всех продуктов в розничной продаже посредством сканирования штрих-кодов. Аббревиатура «калории, белки, жиры, углеводы». Прочитав это письмо, вы подтверждаете и принимаете изменения политики. Спасибо. Регус Патов. Акционерное общество БФГ. Для Остина Мэтьюза, генерального директора Компрод.